through the shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я представлюсь, это по работе задолженностью, быстро деньги, АФК. Меня зовут Волкова Ксения Сергеевна, разговор записывается. Владимировна, это вы, все верно? Да. Звонок поступил по поводу вашей задолженности. Компания выставила вам требование сегодня оплаты внести 30 651 рублей 17 копеек. Необходимо оплату внести до 20.00. В случае неоплаты звонки, наверное, будут совершаться по дополнительным номерам. Подумайте, дальнейшая репутация, как это может отразиться, так как мы будем беспокоиться по вашему поводу, Екатерина Владимировна. Вы по какой причине нарушили сроки оплаты? Что у вас произошло? А вы кто? Я вам только что представил. Не услышала я. Отдел по работе за должностью, быстро деньги, АФК. А что с мобильного телефона? Меня зовут Ксения Сергеевна, разговор записывается. Звонок поступил по поводу вашей задолженности. А почему с мобильного телефона? Екатерина Владимировна. Звонок поступил по поводу вашей задолженности. Вот по какой причине 25 дней никаких действий не предпринимает? Почему с мобильного телефона звоним? Звонок поступает, повторяюсь, по вашей... задолженности. Я не спрашиваю, с какого номера мы должны были вам звонить? Я спрашиваю, почему вы звоните с мобильного телефона? Я еще раз повторяю, с какого номера мы должны звонить? С официального номера, который указан на вашем сайте, вы должны звонить, если вы не в курсе. Ну, так у вас задолженность числится. И еще раз повторяю, данный номер. Мы имеем право звонить дополнительным номером. Мы имеем право звонить номера, которые будут... Где написано, что вы имеете право звонить с мобильного номера? Где работаете? Вы где работаете? В Караганде. Где написано, что вы можете звонить с мобильного телефона? Зарплату, когда последний раз получили? 20 лет назад. Где написано, что вы должны можете звонить с мобильного телефона? Вы не готовы, значит, к разговору. Мы вам тогда перезвоним, вам позже будем... Перезвоним. Фёдор Степанович, подойдите, пожалуйста, Ирина Владимировна. Вот дура, а? Алло, здравствуйте. Служба защиты бизнеса, меня зовут Ахмеев Елена Владимировна, общим коллегам интереса КМПК «Быстрые деньги», разговор записывается. Ольга Игоревна. Ольга Игоревна, почему требования компании игнорируете, долг не оплачиваете? Потому что вы для меня не авторитет. У компании «Быстрые деньги» взяли займ в размере 5000. Почему не возвращаете? Потому что так не хочется. То есть вы целенаправленно брали денежные средства у компании и уже прекрасно понимаете, что вы их не будете возвращать. Вы понимаете, Ольга Игоревна, что это уже статья Уголовного кодекса? Удачи в суде. Ольга Игоревна, вы меня слышите? Слышу чего. Ольга Игоревна, вы на текущий момент сейчас где находитесь? Дома. По какому адресу проживаете? Ага. Вы с кем проживаете по этому адресу? Одна. Это ваше съемное жилье или собственное? Съемное, собственное. А на что у вас? Откуда деньги, когда вы берете для того, чтобы оплачивать съемное жилье? Зарабатываю. А скажите, пожалуйста, мы, получается... проспект, то есть напрямую к дому 7 мы сможем подъехать? Да. Там около школы, вы школы. Угу, сможете. Есть там дорога, да, к вашему дому? Ну, вы по карте не видите, что ли, что есть? Ольга Игоревна, на текущий момент компания выставила требование на оплату долга до 13, получается, часов. Сразу мудя-муйте и приезжайте, потому что без приезда я не оплачу. Сумма долга у вас составляет 13 411 рублей 65 копеек. Сколько денег у вас сейчас в наличии? Нисколько для вас. Для компании «Быстрые деньги». Сколько денег приготовили на оплату? Ни копеечки для компании «Быстрые деньги». Кто вам может, если что, помочь тогда деньги отдать займ? А кому вы обращались за помощью? Никому. А почему тогда не решаете вопрос? Не хочу. Компании нужны денежные средства. Намерены сегодня их получить. Если вам нужны денежные средства, идите и зарабатывайте. Ничего. На данный момент в рамках 230-го федерального закона мы намерены с вами встретиться и побеседовать по поводу вашего неоплаченного долга. И хотим также вам помочь в поисках денежных средств, Ольга Игоревна. Молодцы, что из имущества можете, если что, сдать в ломбард? Ничего. Можете пока холодильник тогда помыть? Дайте время нахер. У вас есть до часа. Ты слышишь, Маромойка, ты меня вот выбесила, блин. Нормально с тобой общаюсь, ты, блин, начинаешь херабру всякую нести. Какой холодильник в ломбард? Иди ты в жопу. Ну, телевизор, пожалуйста, если не хочешь. Со своим финколлектом, быстро деньгами, идите нахер, ни копейки не получите. Понятно? Ольга Игоревна. Ты поняла меня? Тут Ольга пицца. Игоревна. На данный момент, ты что можете, поняла, если что-то произошло, еще заложить? По голове тебе компьютер могу заложить пару раз. Это максимально. Духовой шкаф, допустим. Как смотрите? Хрен на это, вам, Ольга, ни копейки вам не дам. О, прям телефон, по телефону сейчас же разговариваете, телефон я есть. Я говорю, у вас. Хрен вам, ты тупая. Ольга Игоревна, я думаю, что у вас сумма, это в принципе, небольшая. Не можем собрать ее, мне кажется, запросто за кратчайший срок. Давай, давай, собирай. А с соседями какие у вас отношения? Давай шуруй уже по соседям и собирай деньги. Ольга Живее, Игоревна. Я разрешаю. Хотите, можем предоставить вам долговые расписки. Давай, как предоставляй долговые расписки соседям. Давай, шуруй. А к родителям обращались за помощью, Ольга Игоревна? Нет. Ольга Игоревна. Требования компании я до вас довела, возможно, впоследствии тоже вас оповестила. Вот а у вас пока есть время, вы тогда помойте холодильник, ваш духовой шкаф, ваш приготовьте, Ольга Игоревна. Наши сотрудники с удовольствием вам помогут. Вот до ломбарда довести. Вы на каком этаже живете? Духовой шкаф. Ты смотри, какие. Вы на каком этаже живете, Ольга Игоревна? На 65-м. Ольга Игоревна. Да. А вот для вас на данный момент могу лично от себя также распечатать список микрофинансовых компаний, куда вы, если что, можете обратиться для поиска денежных средств. Как это смотрится? Давай. Ольга Игоревна. Хорошо, информацию я передам, и данные в том числе. Список я составлю, а у вас также пока есть время, вы подумайте, кому, если что, вы можете обратиться. Хорошо, Ольга Игоревна. Нахер иди. Всего доброго, Ольга Игоревна. Угу. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Белов Александр Сергеевич меня зовут. Это служба защиты бизнеса Финколлект в интересах МФК «Быстро деньги». Обращаю ваше внимание, разговор данный записывается. Хорошо меня слышите? Да, Белов, слышу. Хорошо. Ольга Игоревна, все верно? Угу. Ольга Игоревна... А вы вообще зачем себе позволили компанию в заблуждение вводить? Некорректная формулировка вопроса, не считаю нужным отвечать. А что вы считаете нужным делать вообще? А, то есть вы что являетесь критиком, аналитиком, который производит оценку вопросов? Да нет. Горничная, гостиница. Ольга Игоревна. Часто вы вообще позволяете себе допускать подобные ситуации, чтобы непосредственно компанию в заблуждение вводить? Да. А, то есть какую-либо, может быть, гордость даже испытываете от данной ситуации? Mm-hmm. Наверное, с друзьями разговариваете, говорите, что вот звонки поступают, люди разговаривают. Наверное. Смогли компанию вести, у которой более 500 выставок по всей Российской Федерации в заблуждение? Да, наверное. Ольга Игоревна, знаете, что самое интересное? Нет, Белов, интересное. Я не знаю, что для вас. Вы, наверное, считаете, что... Вы вообще, скажите, где деньги-то вообще берете в те моменты, когда они вам нужны, вот сейчас, на данном этапе? В тумбочке. В какой тумбочке? В зелёненькой. В какой тумбочке? В какой тумбочке вы сейчас ведете речь? В которой деньги лежат. Угу. Где еще вы деньги храните-то? Ну, а еще вам что сказать? Да вопрос единственный от меня сейчас прозвучал. Вы что, все на счетах хранят деньги, а вы в тумбочке? Ага. Я старовер. Понятно, понятно. Понятно. А что делали до того, как звонок вам поступил? Сплю я, не слышно, что ли? Не слышу, я с вами совместно не проживаю, чтобы видеть, спите вы или что делать, чтобы знать, как вы реагируете, когда спите. Так-то вы разговариваете. Спят люди, когда вообще не отвечают, например, понимаете? Ну, а я многозадачная, я могу и спать, и разговаривать. Видите, работать вы умеете? Нет. Не умеете работать? Нет. А что делали от горничной работы? Да послала всех к чертям, сказала, не хочу больше, идите нафиг, не буду работать. Вот. Ольга Игоревна, гордитесь что? Вообще нашим с вами взаимодействием? Чё-чё? Что, вопрос не расслышали, повторить не, надо не или что? Не расслышала, у вас как будто посторонние предметы во рту, такая артикуляция. Ольга Игоревна, в общем так, внимательно меня сейчас послушайте, можете на листок себе записать, как вам удобнее будет. Ой, Белов, 13 298 рублей 91 копейка за должность ваша. Выключаем Белов. Вы с кем вообще живете-то? С кем живете-то? С котом. С котом вы живете, со понятно. С котом, понятно. Говорю, живу, со скотом. Ольга Игоревна, чё? Я вам сейчас настоятельно рекомендую... Жопу себе свои рекомендации засуньте, Белов. Подумайте над теми действиями, которые вы сейчас совершаете. Ой, подумайте. Ой. Ольга Игоревна, а если вы подумали, что вы деньги не вернете, то вы ошибаетесь. Мы исковое заявление готовим для обращения в суд. Да. А после судебного решения, после решения требует, я больше уверен, не в вашу пользу. Понимаете, компания пользуется приказным судопроизводством. Который я отменил. Просто вот считаю. Да ничего вы сейчас, я думаю, не будете отменять. Зачем вы это делаете? Зачем? А, то есть, пойдете отменять, вы 58 дней деньги возвращали, вы думаете, будете что-либо отменять? Да, я уверена, что буду отменять. Серьезно? А, пойдете отменять, понятно. Никуда не пойду. То есть вы будете все действия применять, только чтобы деньги не отдавать? Дома буду сидеть и по почте просто возражение отправлю. Возражение отправите? Да, конечно, и судебный приказ отменят. Ну, я и говорю, вы будете делать все, только деньги, чтобы не отдавать. Взяли их, получается, в корыстных целях изначально. Я вас услышал. Деньги, конечно, в корыстных целях. Было бы странно, если бы я деньги в бескорыстных целях взяла. Для обыска и ареста имущества. Время для оплаты вам компания предоставляет до 12 часов. Вы меня хорошо услышали? Да я нормально, мне чего говорите-то? Вы фамилию, имя, отчество называете прямо сейчас, что взяли деньги с целью невозврата? Да пошел ты нахер. Ты смотри, какой важный. Ничего тебе больше на воротник не положить? Разбубнелся тут, смотри какой. Мудозвон. У вас супруг-то есть? 16 штук. Это как так? Это как получается? Ольга Игоревна, я вас услышал, фиксирую отказ. Давай, от вали Белов. Пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам представлюсь, это служба защиты бизнеса Уфинг коллег, в интересах КМПК «Быстрые деньги». Меня зовут Гордеев Александр Михайлович, наш разговор записывается. Ольга Игоревна. Ну, говорите. Ну, так что у вас оплата на сегодня, как дела обстоят? Никак. Почему? Не хочу. Почему не хотите? Ну, отсутствует у меня желание. Причина отсутствия данного желания? Нет причины. Она должна быть? Конечно же. Не, мне не нужна. Ну так давайте с вами пытаться решать данный вопрос. Не, не хочу. Зачем вы оформляете? Почему не хотите все-таки, Ольга Игоревна? Просто понимаете, ситуация сейчас достигла того предела, то что вот мы уже находимся практически на бульваре, вот нам осталось доехать буквально в ближайший час. Решение данного вопроса. Давайте, давайте. Федерального закона планируем все-таки оказать вам содействие в решении данного вопроса. Ольга Игоревна, вы сейчас дома? Вот сейчас главный вопрос. Да. Просто мы с вами пытались сегодня решить данный вопрос, а в течение дня до вас занести, что требование компании сегодня о полной оплате до 15.00, то есть внести сумму полностью. Ольга Игоревна, ну так что вы? Почему вы не уважаете своего собеседника и прерываете разговор? Я вас дождусь, не беспокойтесь. Ольга Игоревна, что-то не слышно, что вы что-то оплачиваете. Очень жаль, Ольга Игоревна. Всего доброго. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Уфин коллектор, служба защиты бизнеса, группа компании «Быстрые деньги». Зовут меня Карантина Людмила Сергеевна. Обращаю внимание, что ведется запись разговора. Ольга Игоревна? Да. Звоним по поводу вашего займа. Ваш договор сегодня нужно закрыть. 13 749 рублей 87 копеек сегодня должно поступить в полном объеме с вашей стороны. От кого? По требованию компании. С вашей стороны, по требованию компании, требования официально нарушать нельзя. 21.00. Денежные средства должны быть размещены по вашему договору. Ольга Игоревна. Человек. Ольга, я вам вопрос задаю. Я вам два раза ответил. С вашей стороны. С моей стороны от кого? От меня? Может совершить платеж любой человек, который вам поможет в данной ситуации. Родители, супруг. Родители, супруг. Ольга Игоревна. Фамилия, имя, отчество, диктуйте дату и дату рождения. То, что вы отказываетесь от платежа. Я не погибла ли она вам нахер? Запись ведется, фамилия, записью, имя, вот то, берем запись, платежа. Вот ее берем, эту запись, и вместе с этой записью идем нахер. Как вам такое предложение? Ольга Игоревна, в рамках 230-го федерального закона организованы выездные мероприятия, по адресам, которые вы указали. Вы уже месяц обещаете, все никак не доедут. Это называется ждали-ждали, дождались. Да? Завтра уже после 8 часов приедет? Рекомендую вам находиться дома. Вам на чем вы там поедете? На пьяной козе или на стульях? Ольга Игоревна, докатитесь до меня. Сотрудники выездной мобильной группы готовы к вам подъехать по этим адресам с целью встречи с вами, беседы и организации поиска денежных средств. Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня Дмитрий Юрьевич Макаров зовут. Звоню из банка «Русский стандарт». Могу услышать Елену Валерьевну? Слушайте. Это вы, Елена Валерьевна, я правильно понимаю? Да. По поводу договора 7460 7451 по карте American Express связываюсь с вами. Не решен. Остается вопрос оплаты 36 328 рублей с суммой платежа. Уточните, пожалуйста, вопрос, как решаете. Никак. Проясните, пожалуйста, ситуацию. У вас уже более недели пропуск платежа. Ага. Чем связано? Для вас больше денег у меня нет. Простите, так как понять? Так как я говорю. Для вас больше денег у меня нет. При этом независимо, Елена Валерьевна, от наличия денежных средств, напоминаю, должна исполняться обязательства с вашей стороны. Если вас что-то не устраивает, отправляйте в суд. И какое сотрудничество вы в таком формате рассчитываете? Да, какая разница, на что я там рассчитываю, что я, чего я ожидаю и так далее. Важно, что это не устраивает меня. Хочу заметить, что банк свои обязательства перед вами в полном объеме исполнил. Молодец. Может, документально подтвердите. Вы, в свою очередь, сейчас нарушаете условия договора. Да, да, да. Вот это же то же самое, подумайте, только в судебном порядке. Вы отправляетесь в суд, и это все в суде говорите. Говорите. То, что вы воспользовались денежными средствами. Угу. Да? Говорите, говорите. То, что нарушаете условия договора. Еще раз говорю, не мне, а в суде это говорить. Все надо говорить. Конечно. Угу. И как тогда будет развиваться данная ситуация, по-вашему? Данная ситуация будет называться цивилизованный конфликт, когда мы свои спорные вопросы с вами будем решать в судебном порядке. А вы хотите эту ситуацию довести до конфликта, правильно? Да, да, да, да, да. Абсолютно верно. В чем ваша выгода от этого? Ну, мне отчитаться с вами устно или письменно? Думаю, что устного ответа будет устно, достаточно. Устно, да? Угу. Достаточно, да? А еще что-нибудь нужно от меня? Ну, пока только прояснить ситуацию. Ну, я вам уже сказала, все вопросы в судебном порядке. Я вас услышал. Отлично. Вы считаете, что лучше это вы для поняли, вас выгоднее, конечно. Да? Тратить денежные средства, время, нервы на развитие на таким образом ситуации, по-вашему, лучше, нежели урегулировать ее цивилизованно. Да, по-моему, так лучше. В судебном порядке это не цивилизованно, да? Это первобытное. Ну, нарушать условия договора, это не совсем цивилизованно. Не совсем цивилизованно, да? Ну, значит, вы очень цивилизованная, организованная компания. Собираемся и отправляемся в суд. Цивилизованно решать конфликт. То есть все-таки хотите создать конфликт? Вы не знаете, да, что такое цивилизованный конфликт? Вы в этом признаетесь и все, и покончим с этим. Елена Валерьевна, давайте мы все-таки определимся. Хотите ли вы решать вопрос на выгодных для себя условиях? Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Это раз. Или вы все-таки хотите сейчас оставить в судебном порядке. Все вопросы в судебном порядке. А. Я услышал вас. Адрес у вас не менялся? Нет, адрес не менялся. Замечательно. Телефон для связи, данные и домашний. И хватит. Да. Верно? Угу. Да. Рабочие номера также верно, правильно? 0-5-5-5-5-5-5. Да, да, да, да, да, да. Очень хорошо. На связи оставайтесь, Елена Валерьевна. К вам могут возникнуть еще вопросы. Да, всего хорошо. Доброго. Пока. Ждем оплату завтра. До не свидания. Ждите, не буду.